Часть пятая. Два я. Тридцать пять. Два я. Термин «полезность» за время своего существования имел два значения. Иеремия Бентам предпослал своему введению в основание нравственности и законодательства известную сентенцию. «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей — страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать». В смущенном примечании Бентам извиняется, что употребил слово «полезность» для этих ощущений и пишет, что не смог найти лучшего выражения. Имея в виду бентамову интерпретацию термина, я буду говорить «ощущаемая полезность». Последние 100 лет слово «полезность» значит для экономистов нечто иное. Экономисты и специалисты по теории принятия решений подразумевают под этим термином «желательность», то, что я называю «выбираемая полезность». Теория ожидаемой полезности, например, целиком посвящена рациональным правилам, которым должна подчиняться выбираемая полезность. Она ничего не говорит об удовольствии. Разумеется, два вида полезности совпадают, если человек хочет того, что приносит удовольствие, и получает удовольствие от того, что выбрал для себя. Это предположение о совпадении имплицитно включено в общую идею о рациональности экономических агентов. Рациональным агентам положено знать собственные вкусы в настоящем и в будущем и принимать правильные решения, которые полностью соответствуют их интересам. Ощущаемая полезность. Я давно обратил внимание на возможные расхождения между полезностью ощущаемой и выбираемой. Когда мы с Амосом еще только разрабатывали теорию перспектив, я сформулировал такую задачку. Представьте человека, который ежедневно получает болезненную инъекцию. Привыкания нет, каждый день он испытывает боль той же силы. Заплатит ли он одну и ту же цену за то, чтобы уменьшить число инъекций с 20 до 18, и за то, чтобы снизить их число с 6 до 4? Можно ли обосновать различия? Я не собирал данных, поскольку ответ был очевиден. Вы наверняка и сами заплатите больше, чтобы уменьшить число инъекций на треть, с 6 до 4, чем на 1/10, с 20 до 18. Выбираемая полезность отмены двух инъекций выше в первом случае, чем во втором. Любой заплатит больше в первом случае, чем во втором. Но это абсурд. Если боль не меняется день ото дня, то на каком основании человек приписывает различную полезность сокращению общего страдания на 2 инъекции в зависимости от числа предыдущих уколов? В терминах, которыми мы пользуемся сегодня, задача иллюстрировала следующую идею. Ощущаемую полезность можно измерить количеством инъекций. Также можно предположить, что хотя бы в некоторых случаях ощущаемая полезность может стать критерием оценки решения. Если человек, принимая решение, платит разную цену за одну и ту же полученную ощущаемую полезность или избавление от одной и той же потери, он совершает ошибку. Это кажется очевидным, однако в теории принятия решений единственное основание считать решение неправильным заключается в его несоответствии другим предпочтениям. Мы с Амосом обсуждали эту проблему, но не решили ее. К ней я вернулся много лет спустя. Опыт и память. Как можно измерить ощущаемую полезность? Что ответить на вопросы типа «Сколько страданий испытала Хелен во время медицинской процедуры?» или «Сколько удовольствия она получила, проведя 20 минут на пляже?» Британский экономист Фрэнсис Эджворд размышлял на эту тему в 19 столетии и предложил идею гедонимметра, воображаемого прибора, аналогичного измерительным приборам на метеостанциях, который бы измерял уровень удовольствия или боли, испытываемых человеком в данный момент времени. Как-то раз после лекции один из слушателей поделился со мной историей, показывающей, как сложно отделить память от ощущений. Он рассказывал, как с восторгом слушал симфонию на проигрывателе, и под конец царапина на пластинке издала резкий звук. Неудачный финал испортил все впечатление. На самом деле испорчено было не впечатление, а воспоминание о нем. Ощущающее «я» получило впечатление почти целиком прекрасное, и плохой конец не мог отменить того, что уже произошло. Мой слушатель негативно оценил весь эпизод, потому что он очень плохо завершился. Но подобная оценка полностью игнорирует 40 минут музыкального блаженства. Получается, что реальные ощущения ничего не значат? Смешение ощущений и памяти об ощущениях — очень интересная когнитивная иллюзия. Эта замена заставляет нас поверить, что прошлый опыт можно уничтожить. У ощущающего «я» нет права голоса. Вспоминающее «я» часто ошибается, но именно оно ведет подсчет и решает, что мы получим от жизни. Именно оно принимает решение. То, чему мы научились в прошлом, поможет улучшить наши будущие воспоминания, но не обязательно будущие ощущения. Это тирания вспоминающего «я».